Глава 15. Качнувшись, мужчина взвыл дурниной и, согнувшись пополам, отшатнулся от меня. А мне стало ну совсем хорошо и спокойно. Вот теперь и правда такое умиротворение на душе. «За что?» – захрипел горе-соблазнитель. «За все хорошее на неделю вперед», – огрызнулась я и на всякий случай на один шаг от потерпевшего отошла. «Я вам повод ко мне со слюнями своими лезть давала?» «Или, может, намеки какие кидала? Что вы себе позволяете?» Декан распрямился и глянул на меня просто убийственным взглядом, от которого мне стало не по себе. И сразу же вспомнилось, что в комнате мы одни. Да что там в комнате? На всем этаже. И характер у этой психички неадекватный, прямо-таки взрывоопасный. И мнит он из себя умопомрачительного сердцееда. Главное, чтобы дальше не вздумал демонстрировать мне свою сомнительную неотразимость. Хотя справедливости ради нужно отметить, что красивее мужчины я еще не видела, но вместо восхищения его облик вызывал сладкую оскомину. Скажем так, хорош до неприязни. «Женщина, не знаю, что у вас там за нравы в твоем мире, но здесь никто не смеет бить мужчину-мага промеж ног. Я аристократ. «Я наследник крупного рода!» «А-а-а!» Протянула я певуче, нагло перебивая его. «Так вот, чего вы так за свои первичные половые органы переполошились. Роду они нужны. Я чуть не испортила племенного кобеля знатного семейства. Не знаю, что на меня нашло. Выбесил, зараза такая. Тоже мне перо в заду. Вот само мнение у мужика, а?» «Женщина!» Взвыл он еще громче. «Профессор Холодова», – резко отрезала я. «Для вас никак иначе. Если не понимаете намеками, говорю прямо. Вы, как мужчина, меня не привлекаете никак. От слова совсем. Не смейте меня лапать, лезть ко мне с поцелуями и вообще держитесь на расстоянии вытянутой руки. Не вижу я вас, мужчину, и все тут». Вся суровость резко слетела с мужского лица. Этот вождь краснокожих словно оскалился в мерзкой слащавой улыбке. И где, спрашивается, тот заботливый, внимательный декан, который спас меня от пожара пару минут назад? «Знаешь, Ирина, сладость моя, что больше всего привлекает мужчину?» «Не имею понятия», – настороженно ответила я, чувствуя, что сейчас посвятят меня на этот счет. «О-о-о!» Его улыбка стала запредельно сахарной. «Более всего. Меня заводит твое резкое «нет». Это так интригует. Покорить ту, что не желает стелиться сама. Что же, Ирина, поиграем. Насколько тебе хватит, карамелька моя сладенькая? А я теперь точно знаю, что сладенькая». Он облизнулся. «Пошел вон!» – взвыла я сиреной и ткнула пальцем на дверь. «А если не уйду, будешь звать Дартфао? Думаешь, этот жнец прибежит по первому твоему свисту? Девочка, он храмовник, ты для него что мышь для уличного кота. Поиграется, изучит со всех сторон, да и сожрет. Не к тому мужчине ты бежишь, Ирина». «Не ваше дело!» – зашипела я. Долсоу склонил голову на бок и окинул меня долгим пристальным взглядом. «Мое дело», – наконец произнес он. «Не хочу подбирать женщину после другого. Тем более храмовника. Они редко заводят постоянных любовниц. Что уж про жен говорить. Выбирают всего одну из тысячи желающих. Знаешь, сколько девиц этот некромант из постели своей вышвыривает поутру? Ежедневно. Не трогают они его сердца. Храмовники холодны, как статуи. Ими движет лишь временный интерес и желают удовлетворить простые физиологические нужды. Хочешь стать очередной использованной? Ты мне приглянулась, девочка. Темпераментно умна. Цену себе знаешь. И даже магия не обделена. Подумай хорошо, какой мужчина все же предпочтительней? Аристократ, который сможет дать тебе стабильность, защиту, обеспечить маленькими женскими радостями? Или равнодушный храмовник, который тебя опробует и выплюнет? Хорошо, если не брюхатой. Я предлагаю стать моей постоянной любовницей. Продай себя подороже, Ирина». Все, моему терпению пришел конец. Я еще собой не торговала. Схватив горячий казан, я, размахнувшись, швырнула им в мужчину. Душу жгли непролитые слезы. «Да что это такое? Раньше по мне Алексей катался, а теперь и эти в очередь выстраиваются. Продавать я им себя должна. Одному за дорого, а второму за бесплатно». «Пошел вон!» – прорычала я, не обращая внимания ни на пролитую на пол воду, ни на покатившийся казанок. «Убирайся и никогда не подходи ко мне ближе, чем на метр! Ненавижу!» Меня по-тихому начало трясти. «Ну надо же, в любовницы меня пригласили. Милость оказали. Кланяться в ножки за почести такие, наверное, должна». «Ирина, что же ты все так близко к сердцу воспринимаешь?» — пропел этот гаденыш. Поняв, что моя злость достигла своего предела, я бегло осмотрелась. На глаза мне попалась монтировка из багажника моего авто. Никогда не понимала, зачем она там валяется. А вот теперь смотри-ка, пригодилась. Подхватив мощную железяку, я угрожающе замахнулась и в этот момент поняла. Прибью эту самодовольную рожу, не задумываясь. И еще на теплом трупике сплешу твист. Кажется, декана все-таки проняло. Оценив мое зверское выражение лица и размер арматуры в моих руках, Дол Соу неспешно удалился, оставив меня наедине с моими мыслями. На прощание он не удержался и послал мне воздушный поцелуй, добив окончательно. У меня душу разрывало от его слов. Надо же, какая честь мне оказана была! В подстилке господину аристократу позвали, просто не попой греть. Но хоть врать о большой и вечной любви не стал, и зато кланюсь до земли. Ахал. Перед моими глазами встал его образ рядом с этой грудастой уборщицей, которая спокойно касалась и ластилась к нему, не опасаясь быть отвергнутой. Я снова ощутила себя глупой молоденькой девушкой, что на первом курсе не могла отвести взгляд от своего одногруппника. Вспомнила то чувство восторга, что ощутила, когда он впервые поцеловал меня у подъездной двери. Сейчас я испытывала тот же трепет при мысли о студенте Дартфау. Вспоминая, как он обнимал меня вот в этой комнате, я чувствовала странный жар и смущение. Я снова влюблялась не в того, совсем не в того. Еле передвигая ноги, я, бросив монтировку на запаску, пристроенную с кучей неразобранных вещей в углу, подняла казанок и швырнула его на печь. Развернув один из мешочков, вынула очищенную морковь и, сев прямо на пол около лужи, принялась ее грызть. По лицу стекали крупные слезинки, но я игнорировала их. «Да как так-то? Ну почему мне так фатально не везет? Почему вокруг меня вьются одни козлы и ни одного путевого мужчины? Ну что во мне не так? Вроде и не уродина, и фигура не дурственная. Да, грудь не пятого и даже не третьего размера, но и не нулевочка же. Зато у меня сзади, ниже спины, все отлично, и талия узкая. Ну не дурнушка я, и страшнее видала. Но почему так? Где обещанные богиней нормальные мужчины? Где они? Я здесь всего ничего живу. Поесть как следует еще не успела на новом месте, зато облапали уже двое. Гарем волокит собрала. Красавица на расхват. Правда, приглашают пока не в ЗАГС, а только постельку погреть. Вот это и обидно. Схватив еще одну морковку, я заметила во втором пакете хлеб. Обычный такой круглый, только странно тяжелый. Отломив от него кусочек, укусила и тут же выплюнула обратно. Кислятина. Есть невозможно. Тут даже еды нормально нет. Да за что же меня так? Злость накатывала волнами. Хотелось оказаться в привычной обстановке. Снова ощутить уверенность в себе. Надо просто воскресить в памяти какой-нибудь момент, когда я чувствовала себя царицей мира. И думать долго не пришлось. День сдачи экзаменов на права. Я была в группе единственной девушкой. Мужчины посмеивались надо мной, подкалывали, мол, не боись, с 10-го раза дадут права за усердие. А я сдала. Сама. С первой попытки. Вот тогда я впервые ощутила себя всемогущей. Моя машинка. Вспомнив о своей Ауди, я воспряла духом. Надеюсь, эти на всю голову волшебные мужланы не успели искалечить мою железную лошадку. С этих станется ей под капот залезть. Схватив сумочку, в которой лежали ключи от машины, бодрым шагом отправилась на выход, Мне просто необходимо проехаться и снова ощутить себя хозяйкой своей жизни, сильной и уверенной молодой женщиной, которая всего добилась сама. Я не размазня и не нюня. Я построю их тут всех так, как мне угодно, но сейчас мне просто необходимо прийти в себя. Спустившись на первый этаж, столкнулась в проходе с профессором Шао. Мулат внимательно всмотрелся в мое лицо. На его лбу залегла складка, выдавая обеспокоенность мужчины. «Профессор Холодова, я правильно понимаю?» – поинтересовался он. Я кивнула, не желая вступать в диалог. Но мужчина переградил мне выход на улицу, так что обойти его никак. «У вас заплаканное лицо. Вас кто-то обидел или напугал?» Профессор склонился еще ниже, пытаясь поймать мой взгляд. «Не произошло ничего, с чем я бы не справилась. Вам не стоит обо мне беспокоиться. Я взрослый человек, и со своими проблемами справлюсь сама», – отчеканила я. «Я в этом не сомневаюсь». Он улыбнулся, вмиг став моложе и проще. «Но если случится что-то нехорошее, или вас кто-то напугает или сделает что-либо моральное, вы можете обратиться ко мне или к проректору Судоу. Мы обязательно вам поможем. Вы просто должны об этом знать, хорошо?» Произнося это, профессор Шоу пристально следил за мной, пытаясь уловить эмоции. «Просто слишком круто жизнь поменялась за последние сутки, и это сложно принять», – пробурчала я, немного смущенная. «Я понимаю, но все наладится. Расслабьтесь и плывите неспешно по течению, и не забывайте, что мы в ответе за вас и поможем решить любую проблему». «Спасибо». Я искренне улыбнулась мужчине. «Не такой уж он и вояка, как Марика описывала. Очень приятный человек, чувствуется в нем стержень». Профессор отошел в сторону, наконец выпуская меня на улицу. Мой старенький автомобиль обнаружился на том же газончике, где его оставили храмовники. Вот только видно было, что кто-то здорово в нем поковырялся. Задние двери нараспашку, багажник открыт, на земле чехлы валяются. Вандалы магические. Как так можно с чужим имуществом? Тяжело вздохнув, села на водительское сиденье. Хоть тут ничего не вывернули. Открыв бардачок, обнаружила, что все на месте. А потом, недолго думая, переложила все его содержимое на пассажирское кресло и, сдернув чехол, завернула в него нетронутое добро. Тут были и документы на машину, и женские мелочи, и дедушкин фонарик. «Это мое. Оставлю здесь у пруд. Гадалки не ходи». Вынув из кармана ключи, завела машину. Бак был почти полный, так что прокатиться пару раз напоследок мне хватит. А потом моя машинка отправится на пенсию. Я с любовью погладила руль. Накатила странная волна удушающей боли, словно я что-то безвозвратно потеряла. Что-то оборвала. Будто часть души вынули. Бабушка и родители. Там, в моем мире, остались могилы любимых мне людей. Осталась тетя, малочисленные, но все же друзья. А тут нет ничего. Нажав на педаль, тихо поехала вперед. Завидя меня, в сторону шарахались любопытные студенты. Сбоку показался проректор Судоу и что-то прокричал мне, махнув рукой. «И слушать не хочу». Я поехала вперед, а потом и вовсе включила музыку на полную мощь, оглушая пространство тяжелым роком. И пусть, я не хочу прогибаться под их мир. Надавив на педаль газа, счастливо улыбнулась, вновь почувствовав себя в своей тарелке. Проснулась, наконец, моя уверенность в себе и вера в лучшее. Ничего, и тут прорвемся. Где моя не пропадала? Выехав за центральные ворота, поразилась открывшемуся виду. Если с той стороны за академическими зданиями были джунгли, то здесь начинался огромный каньон. Да я такую красоту только в картинках и видела. Свобода! Слушая музыку, я мчалась вперед по песчаной дороге, оставляя за собой столб красной пыли. Это будоражило кровь, и я давила на газ. Никогда до этого не вела себя за рулем столь безрассудно, а сейчас неслась практически у самого обрыва. И понимание того, что одно неверное движение может закончиться трагедией, только подстегнуло. Богиня сказала, что умру я в глубокой старости, так что можно и балансировать на грани, и больше не бояться ничего. Счастливо выкрикивая слова любимой песни, резко свернула вправо и понеслась дальше. Боковым зрением уловила что-то странное, но не сообразила, что же это такое пронеслось рядом со мной. Не заострив на этом особого внимания, я ехала вперед по ровной дороге. Как же прекрасно сейчас я себя чувствовала. и уже пожалела, что не огрела Дулсоу монтировкой и не выдергала волосы этой девицы, что клеилась к Хаулу с утра. «Да что я за тряпка такая? Надо бороться за мужчину. А с другой стороны, пусть они за меня борются. Что, я недостойна, что ли?» «Да еще как. Я умница. И судя по тому, сколько у меня разом поклонников обзавелось, по местным меркам красавица. Вот и пусть потеют. А этой Анке я где-нибудь в темном уголочке волосы все-таки прорежу». Снова свернув направо, я углубилась в небольшую рощу. Сбоку кто-то взлетел. Очертания явно были не птицы. Удивленно я подалась вперед и попыталась рассмотреть, кто же там в небе. В следующий момент почувствовала удар и резко нажала на тормоза. Я кого-то сбила.